Глава 4. Похищение. Наши дни. Ведьма сидела за столом с колдуном в его дворе и понимала, что добиться от него правды у нее не получится. Тогда, 10 лет назад, когда в городе случилась первая история с жертвоприношениями, колдун знал, что ведьма ходила за помощью к погостнику, но сам на контакт с ней не выходил, хотя имел неприятный разговор со следователями в кабинете Сергеева. Вот и сейчас, когда черный вихрь начинал снова закручиваться, колдун опять показывал всем своим видом, что его хата с краю. Хотя, конечно, знал, что происходит. Но они с ведьмой служили разным силам, и друг другу помогать было не по этикету. Уговаривать его помочь и унижаться перед ним ведьма не могла. Сухо попрощавшись с колдуном, ведьма вышла из его двора на улицу. Колдун продолжал сидеть за столом и смотрел ей вслед. Глаза его зло блестели. Ведьма шла по городу. Как и положено в разгар курортного сезона, улицы наводнили машины. Праздные гуляки бродили по бульварам, чайки с криком кружились над набережной, сине-зеленые волны плевались пеной на пляж и быстро убегали назад в море. За столиками летних кафе праздновали свой отпуск приезжие. Гудели кораблики, отбывавшие на морские прогулки. На газоне повсюду сидели и лежали жирные коты. Их в городе было очень много. На небе не было ни облачка. Хороший день. «Девушка, можно с вами познакомиться?» Ведьму догнал Владимир Иванович Сергеев. Он был одет по форме, а фуражку держал в руках. Теперь он уже полковник и начальник всей городской полиции. «Вова, привет!» Остановилась ведьма. Она думала о нем, пока шла от колдуна в сторону своего дома. — Ты что тут? — Да вот надо было заехать в администрацию. — Дорогу переходил, смотрю, ты идешь. — Как дела? — просиял полковник. Он был высоким, видным мужчиной, с волевым квадратным подбородком и зелеными тигриными глазами. — Слушай, ты только не волнуйся. Мягко положила ему на плечо руку ведьма. — А никто заявлений о пропаже людей не подавал на днях? Сергеев шарахнулся от нее, словно получил удар током. — Так, — прошипел он и, цепко взяв ведьму за локоть, потащил к ближайшей скамейке. Усадил и навис над ней, как грозовая туча. — Что опять случилось? Быстро говори. «У меня есть нехорошие подозрения, Володенька. Ты знаешь, о чем я. У нас тут дядька пропал с соседней улицы. Уже несколько дней его дома нет. Адрес, фамилия?» Ведьма объяснила полковнику, кого она имела в виду. Сергеев вытер лицо белым платком, скомкал его и запихнул в карман форменных брюк. Сел на скамейку рядом. Ему стало нехорошо. События 10-летней давности до сих пор иногда снились ему в страшных снах. 4 убийства так и остались нераскрытыми. Он даже писал рапорт о сложении полномочий, но в центре его не приняли. — Леха, это Сергеев, — рявкнул полковник в телефонную трубку, дозвонившись до дежурной части горотдела. — Быстро только! Не поступало на регистрацию заявлений о потеряшках сегодня? — Никак нет, товарищ полковник. Через несколько секунд бодро отрапортовал дежурный, пошуршав страницами книги учета сообщений о преступлениях. Сергеев нажал на кнопку отбоя и задумчиво посмотрел на ведьму. Та сидела, как прилежная ученица, сложив на коленках руки. — Поехали к этому Петру! — скомандовал Владимир Иванович и подхватил ведьму под руку, словно боясь, что она убежит в другую сторону набережной. Они дошли до черной машины полковника со служебными номерами 002. С мигалкой доехали через 5 улиц за пару минут. Владимир Иванович подошел к забору Петра и, вытянув голову, постарался увидеть, что происходит внутри дома. — Хозяева, есть кто дома? — гаркнул полковник. Тишина. Сергеев просунул руку в щель калитки и открыл щеколду изнутри. Ведьма засеменила за ним. Дом Петра был закрыт на ключ. Признаков жизни не было. Через окна удалось увидеть обстановку внутри. Порядок. Как будто человек вышел по своим делам недавно и вот-вот вернется. Ведьма оглядывалась во дворе. О! Она увидела брошенный на столярном столе секатор для резки бамбука, принадлежащий Алевтине Георгиевне. «Заберу», — сказала она тихо и бросила инструмент в свою сумку. «Следов борьбы нет. Явно ушел сам», — пробормотал Владимир Иванович и повернулся к ведьме. «Давай, значит, так поступим. Ты сейчас идешь домой и сидишь там очень тихо. Никуда не шляешься», — добавил с нажимом. Ведьма пожала плечами. «Я тебя очень прошу, никуда не шляешься», — железным голосом повторил по слогам полковник. Они вышли из двора пропавшего Петра. «Я дойду до дома сама. Не поеду с тобой. Тут проулком ближе, чем объезжать 2 улицы». Голосом, нетерпящим возражений, сказала ведьма. «Ничего со мной не случится». Сергеев неодобрительно посмотрел на нее, но спорить не стал. Ему нужно было ехать в отдел на совещание. «Все, сиди дома. Я тебе позвоню вечером. До связи». Он быстро дотронулся до ее плеча рукой и забрался в машину. Ведьма фыркнула и нырнула в переулок. Владимир Иванович проехал 2 улицы, но в районе рынка, который располагался неподалеку от ведьминого дома, резко дал по тормозам. Ему словно ударило что-то в голову. Он развернул машину через встречную полосу, врубил маячок и помчался к дому ведьмы. Встрял на повороте в пробку, орал на водителей соседних машин, матерился и бил по клаксону. Ряд кое-как расступился и пропустил Сергеева вперед. Доехав до дома ведьмы, он выпрыгнул из машины и побежал к калитке. Трава рядом с воротами была примята, а чуть поодаль валялась сумка, с которой ведьма сегодня гуляла по городу. На заборе сидел ощетинившийся кот и истошно орал, выпучив изумрудные глаза.